Уже давай их успокаивать потихоньку. Думаю, лучше тебе днем беседовать с тобой, да еще при людях. Ну, знаете, что это вполне может быть. Что вы думаете? Человек ненормальный. Вижу, явно ненормальный человек. Он забыл о том, что мы ходим и перед Богом, и перед людьми. Можем согрешить перед Богом и согрешить перед людьми. И согрешая перед людьми, мы грешим и перед Богом. Можно непосредственно перед Богом согрешить. А можно этот канал против него перекинуть через людей. Поэтому Библия говорит, люди во внимании стоят. И наша одежда, и наше поведение, она во многом связана с людьми, а не с Богом. С людьми, а не с Богом. Мы соблазняем людей, а не Бога. Бога мы не соблазним. И Он видит нас таким, каким мы есть. Поэтому это очень важный фактор. Не только перед Богом, но и перед людьми. Забывая вот это, мы будем терпеть ущерб большой. Потому что, по сути дела, и наше то служение Богу связано со служением людям. Вы думаете, что сегодня то, что я говорю, это очень Богу надо? Я обучать Иисуса Христа пришел сюда? Да то надо мне и вам, и все. А Богу надо для того, чтобы мы знали Его законы, чтобы мы знали Его призыв. Вот для чего надо. И по сути дела, что вы сделали одному из меньших, то кому сделали? Ну, одному из меньших. Там же не об ангелах написано, а нас, людях. Вот живущих, ходящих вокруг общества человеческого, имеющих отношения друг с другом. И что вы сделали одному из тех меньших, то мне сделали. А сейчас, пожалуйста, можете каждый из вас даже сегодняшний день просмотреть и сказать, приятные минуты вы доставили Богу сегодня или неприятные. И не надо особо рыться долго и рассуждать долго. Что сделали или что не сделали? Вы, наверное, не забыли место Писания, которое говорит, что если кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Не сделали человеку, не сделали Богу. Сделали для человека, сделали Богу. Имей надежду на Бога, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами не ожидают. Вы знаете, если было только воскрешение праведных, то для грешника было большое счастье, что его нет. Но Павел никогда не забывал напомнить, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, только в разное время, чего и сами не ожидают. Почему и сам подвязаю всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми? После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Причем нашли меня, очистившиеся в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассирийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред себя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть и самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскрешении мертвых я ныне судим вами. То есть Павел говорит за то, что он немножко громко сказал. Но за это можете меня обвинить. А что я что-нибудь какую-то неправду сказал или ересь? Ну пусть говорит, докажут, что я говорил такое. В чем меня обвиняют? Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказал, рассмотрю ваше дело, когда придет еще начальник лищий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. Смотрите, тоже понял, что дело в учении. И если бы Феликс имел в виду или был настроен обвинить их, то схватился бы именно за первые два обвинения. Это язва общества и возбудитель мятежа. Но он был свободен от этого обвинения. У него никакого желания не было обвинять в том, в чем не надо обвинять. Вы знаете, о чем я говорю? Как важно иметь непредвзятое мнение и как следствие свободное сердце при разборе того или другого вопроса. И если бы у Феликса было желание обвинить Павла, он тут же схватился за эти два обвинения. Но он был свободен от желания обвинять. Поэтому я очень хотел бы, чтобы у вас всегда отсутствовало желание обвинить кого-то. Иначе попадете в беду и не сможете разобраться, что есть что. Наверное, это наша вина и беда, что мы часто бываем не свободны в тех или других вопросах. Уже имеем какое-то свое желание. И это часто губит людей. Ну как губит? Я не имею в виду, что они умирают. Но просто не могут трезво мыслить. Потому что они уже не свободны. Поэтому я очень хочу, чтобы у нас всегда было свободное сердце. Я когда-то говорил, можно иметь сердце адвоката, а можно иметь сердце прокурора. Есть люди, которым очень хочется обвинить. Они не могут без этого. И потому они и не могут истину знать. Лучше всего иметь сердце адвоката, желание оправдать. Вы понимаете, о чем я говорю? Если человек виноватый, то при всем вашем желании вы не сумеете его оправдать. Это будет правда, что виноват. Может быть, я немножко туманно сказал, но это так. Но это так. Сначала попробуйте на предъявленное обвинение или, допустим, кого-то обвиняют в ваши уши. Попытайтесь его оправдать. Только тоже искренно перед Господом. А если вы не сумеете оправдать, ну да, можете считать, что виноват, и то не осуждать. Потому что в этих вопросах очень много бывает проблем последствий. Человек не свободный. А Павлу приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Вы знаете, почему он так сделал? Конечно, первое, Бог был на стороне Павла. Я это никогда не снимаю со счетов. Но второе, он видел, что он не виноват. И не было нужды его стеречь как преступника. Но коль он уже попал в руки правосудия римского, и вопрос не был закрыт, он должен был держать его при себе. Но одно дело посадить по внутреннюю темницу и забить ноги у колоду, а другое дело, никуда не уходи, но никому не запрещал приходить. Свободно мог Павел жить. Через несколько дней Феликс пришел с Друзилой, женой своей, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». А то все-таки Павел сильно говорил. И здесь он не столько оправдывался за тот мятеж, который ими иудеями был сделан, но он знал свое назначение. Он знал, что он должен быть в Риме. И поэтому, с одной стороны, не хотел, чтобы его бичевали зря, а с другой стороны, он делал работу. Он не стал рассказывать о законе, почему его обвиняли иудеи, он проповедовал Христа. Призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Эта проповедь о Христе содержала в себе три истины важные. Он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде. Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. И тут деньги. Это деньги. Как они врываются, вот эти деньги? Ну, думал, что он ему взятку даст, чтобы он его отпустил. Потому что он понял, что держать его не за что. Я думаю, если бы он знал, что он преступник, то его и взяткой, наверное, он на это не согласился бы. Но он понял, что может получить деньги и без всяких последствий, ведь он не преступник. При том же надеялся, что Павел даст ему денег. А всегда считали, что у верующих много денег, да? И что в церкви его лопатой гребут деньги. Это такое мнение у людей в мире. Иди в церковь, там тебе заплатят. Или, а что ты хочешь, сколько тебе заплатили? Там же тебе машину подарили? Что тебе, наверное, то и то купили, что ты пошел туда? Это первое. Вот такое мнение у людей, что в церкви лопатой сыпают деньги в мешки. Думаешь, он денег даст ему, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Шел другой человек, хотел немножко иметь авторитет у иудеев, потому что всегда знали, что иудейское и еврейское государство было мятежным. Они очень часто отпадали, часто освобождались от порабощения, за ними нужен глаз да глаз. Поэтому почему бы не воспользоваться таким подарком судьбы Павлом, не оставить вуз, если только через это можно приобрести расположение иудеев. И тут прямо написано, почему он так сделал. 25 глава. Фест прибыл в область, через 3 дня отправился из Кесары в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге. Значит, дорога – это довольно небезопасное место, да? В первом случае, где хотели убить? На дороге. Второй случай, опять, давайте назад в Иерусалим. Наверное, аргументировали свою просьбу, но цель была убить на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если что-нибудь с этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию. И на другой день сел на судейское место, велел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же оправдание свое сказал, и я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесара. А ведь его обвиняли по этим 3 пунктам. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом кесаровым, где мне и следует быть судимым? Иудею я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я и не прав, и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняет меня, то никто не может меня выдать меня им. Требую сюда кесарева. Он понял все, чего они хотят. Он прямо ответил, они хотят меня получить в свои руки. Поэтому я стою перед судом кесаревым и не боюсь стоять перед ним. Я против кесаря ничего не сделал, ни против государства, ни против закона, ни против иудеев, ни против храма и так далее. И потому я, говорит, понимаю, что вот эта просьба или просьба идти в Иерусалим, это желание выдать меня в их руки. Поэтому я перед ними не собираюсь оправдываться. Я требую суда кесарева. Тогда Фест поговорил с советом, отвечал, ты потребовал суда кесарева, к кесару и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, Здесь есть человек, оставленный Феликсом Усах, на которого убытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Вот одно из преимуществ закона римского было, что они, как правило, предлагали обвиняемому свободно защищаться от обвинения, что не всегда делается у нас. Позовут и говорят сами, проговорят 2 часа, и все, иди домой. Это вот такой метод. Такой метод. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступивши его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Вот я откровенно и честно говорит о том, что все это было надуманное. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Ты хорошо понял, в чем дело. Разобрался. Что-то не измена Родине, не восстание против кесара, не возбуждение мятежа, а дело завязалось на Иисусе, о котором иудеи сказали, что он мертвый, а Павел утверждает, что он жив. И это было ядро всего происходящего. И недаром Библия говорит неоднократно, что апостолы проповедовали Иисуса, и помните, что и вос... это очень важно. Они проповедовали Иисуса и воскрешение, о чем, наверное, мы мало говорим. О воскрешении. Мало. Но о воскрешении мало говорим. А ведь вся суть заключается в чем? Что у нас есть будущее и будет воскрешение праведных и неправедных. И Павел об этом не умалчивал никогда. И именно за это его считали безумным. Об этом тебя послушаем в другое время, вы помните? Вот об Иисусе. Ну, кое-как еще слушали. Но когда он доходил до того, что у человека есть будущность, это самое главное, что дьявол пытается скрыть от человека. Пожалуйста, ты молись Богу, но никакой вечности нету. И никакого воскрешения не будет. А Павел говорит прямо, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то что? То мы несчастнее всех человек. Если вы тогда крещение принимали, если вы тогда крестились, если умерли и больше ничего нету, что ж вы для мертвых обещания давали? Тогда говорит, давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем. Он так прямо и сказал. Если нет будущего, если не будет воскрешения мертвых, тогда не занимайтесь глупостями. А ешьте, пейте, воруйте, хватайте, чем побольше, потому что умерли, ничего нет. Чему вам тогда все это? Поэтому воскрешение мертвых – это один из главных вопросов нашей христианской веры. И забывши об этом, мы просто-напросто очень великую часть учения забываем, о ней не вспоминаем. Подумал, где бы Павел ни был, говорил ли он с иудеями, проповедовал ли он в церкви, или стоял ли он пред судом Кесаровым, на воскрешение мертвых всегда звучало в его проповеди. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошли его к Кесару. Во время Августа царствовал.

и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляй тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». То есть Павел рассказал конкретно, в очень коротких словах, всю цель служения, которую он несет. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». Очень коротенько, так вот бегло рассказал о своей миссии, как его Христос встретил на пути, как он свидетельствовал и чем он теперь занимается. «Но получил помощь от Бога. Где-то сегодня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что-то будет». Оказывается, пророки и Моисей, и весь Ветхий Завет в прообразах говорил о Христе. И Павел, зная Писание, зная все эти прообразы, он говорил, так и Моисей же об этом говорил. Пасхальный агнец на кого указывал? На Мессию? Соломонов храм на кого указывал? На церковь, которая будет построена. И много-много-много времен и сроков, и событий самых различных. И в общении, языком, аллегории, они говорили о Христе. И он говорит, вы меня обвиняете, потому что не понимаете Писание. А я же говорю о том, о чем Моисей и пророки говорили. Но они говорили неясно, языком завуалирован. А я тебе то же самое прямо и ясно говорю. И все понимают. Поэтому я никакое учение нового не принес. Я просто открываю то, о чем немножко загадочно говорили Моисей и пророки. А я говорю открытым текстом. То есть, о чем? Что Христос имел пострадать. Помните, Исаия об этом писал. Давид писал в псалмах. 21 псалом, 68 и так далее. То есть, что Христос имел пострадать. И восстал первый из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Вот в конце концов, какое определение вынес Фест. Что Павел, ты от великого разума сошел с ума. Много учился, голова не выдержала, у тебя галлюцинации начались. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. «Нет, досопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Вот он, пожалуйста. Еще раз оправдывается истина Божия, что говорит душевный человек, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И вы сегодня это можете наблюдать ни в одной сфере своей христианской жизни. Когда то, что для нас является истиной, пережитой, когда мы сами на себе то испытали, для людей, которые не знают Бога, это просто-напросто безумие. Потому Христос и говорил, наверное, если хотите быть мудрыми, то будьте какими? Безумными. Если хотите быть мудрыми, будьте безумными. Потому что мудрость этого мира и есть что? Безумие перед Богом. «Нет, засыпащенный Фекс, я еще раз перечитываю, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, пред которым я говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из чего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Говорит, знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Смотрите. И хорошо, и плохо. И хорошо, и плохо. То, что ты убеждаешь меня. Много убедил, хорошо. А немножко осталось, и это гибель. Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. То есть я почти христианин, но мне чуть-чуть не хватает. Но какая польза, если этого чуть-чуть не хватает? Польза какая? Понял, но чуть-чуть не хватает. Это ж все. Это ж напрасно. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз, то есть христианами, кроме цепей, которыми он был скован. Когда он сказал это, царь и правитель, Вероника и сидевшие с ним, встали и отошедшие в сторону говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесара, почему и решился правитель послать его к кесарю. Вот что значит иметь непредвзятое мнение? По каким бы инстанциям Павел не проходил, где бы он не проповедовал, с одной стороны, его называли дурным, попросту говоря. И в то же самое время, все-таки он не виноват. Он не виноват. Вины в нем нету. 20 минут, наверное, давайте будем кончать.